Глава 29. Возвращение фон Шпинне. Фон Шпинне с сожалением смотрел на проплывающие за окном поезда пейзажи. Его сосед по купе, господин средних лет в добротном костюме из английского сукна, тоже посматривал в окно, хотя чаще его взгляд падал на лицо фон Шпинне. После долгого молчания попутчик наконец проговорил: «Вижу, Россия навевает вам тоску. Долго жили в Европе?» — «Нет, я ездил всего лишь на несколько дней», — ответил Фома Фомич. — «Но тоска есть, это правда. Но поделать с этим ничего нельзя. Вряд ли мы сможем выстроить свою жизнь так же, как в Европе. Раньше я с вами поспорил бы, а теперь, пожалуй, соглашусь. Тоже, как и вы, разочаровался в русском народе». — «Погодите», — резко повернулся к соседу Фома Фомич. — «Я разве сказал, что разочарован в русском народе?» — «Ну...» Господин в добротном костюме замялся. «Мне так показалось». «Бывает», — бросил полковник и снова уставился в окно. Разговор был окончен, не успев начаться. Фома Фомич не был расположен к беседе, которая грозила превратиться в долгие и нудные споры о достоинствах и недостатках русских. И разговоры эти сводились к тому, что у прочих народов сплошь достоинства, а вот русские — это только ущербность и более ничего. И самое обидное заключалось в том, что говорили об этом русские люди. На одной из станций, кажется, это был Гомель, попутчик сошел. Начальник сыскной был этому несказанно рад. Попросил проводника принести чаю, поудобнее устроился на диване и принялся вспоминать Париж, а также расследование убийства господина Клеймана, обойщика. На вокзале Татаяра Фому Фомича встретил Кочкин. Вел он себя как обычно, однако что-то в его поведении насторожило полковника. — Что-то случилось? — спросил он, отдавая своему помощнику саквояж. — Нет, все по-прежнему, — ответил тот, не глядя на фон Шпинна. — По-прежнему? — начальник сыскной ухватил за рукав пытавшегося уйти вперед Кочкина. — А мне кажется, тебя заставила прийти сюда какая-то неприятность. — Нет никаких неприятностей. — Что снова Ароновским? Он куда-то пропал. — То есть как? Фон Шпинн остановился и сильным рывком развернул чиновника особых поручений к себе. — И это называется никаких неприятностей? У нас пропадает главный подозреваемый, а ты говоришь, все хорошо. — Главный подозреваемый? Кочкин смотрел на своего начальника удивленно. — Да, главный подозреваемый. — И... когда же евреем стал? — Так в Париже? — Ах, в Париже! Ну, нам-то откуда это было знать? — Ах, это я виноват, — кивнул фон Шпинне. Нужно было сообщить. — А что сделано для поиска Новороновского? — Ничего. — Почему? — А зачем его искать? Мы ведь не знали, что он главный. — Что говорит Семенов? — Он тоже куда-то запропастился. «Что значит, куда-то запропастился?» — лицо начальника сыскной окаменело. «Исчез». «Наш агент, которого мы определили в дом Протасовых, исчез?» «Да». «И ты молчишь?» «Почему молчу? Вот рассказываю. Только выступили на перрон, я сразу вам доложил. Но Семенов и раньше бывало...» Кочкин щелкнул пальцами по шее. «Может, Семенова на этот раз уже и в живых нету?» «То есть как в живых нет?» Кочкин, испуганно глядя на Фому Фомича, почесал лоб. Похоже, это не приходило в голову чиновнику особых поручений. — Ты, дурачка, не строй! — прикрикнул фон Шпинне. — Так нету! Может, убили его? — Кто? — Ты или на самом деле ничего не понимаешь, или пытаешься выкрутиться, чтобы снять с себя ответственность. Семенов находился в доме Протасовых и вдруг пропал. — Куда он пропал? Ты задавался этим вопросом? — Нет. Виновато переступил с ноги на ногу Кочкин. «Но зачем кому-то убивать этих двоих?» «А зачем было убивать дядю Евсея? Какой в том прок?» «Возможно, он что-то знал». «Вот ты сам и ответил на свой вопрос. Возможно, что-то знал и Новоароновский. Даже невозможно, а наверняка знал». «А Семенов?» «Его мог кто-то узнать, что он никакой не однодворец, а агент сыскной полиции». Такое могло произойти? — Могло, — в задумчивости проговорил Кочкин. — Что-то вспомнил? — — спросил начальник сыскной. — Да, тут без вас к нам наведывался Алтуфьев. — Зачем? — Говорил, что просто по пути зашел. Все про вас расспрашивал, куда и зачем вы уехали. — У тебя хватило ума не говорить правду? — Хватило. Я сказал, что вы у больной тетушки в Кстове. — Это где? — А черт его знает, я первый, что на язык легло, сказал. — Следователь поверил? — Не знаю, но больше не спрашивал. Меня ж другое насторожило. Кочкин переложил саквояж из одной руки в другую. — Что именно? Начальник сыскной двинулся к лестнице, которая вела с перрона на привокзальную площадь. Кочкин проследовал за ним. Алтуфьев сказал, что в доме Протасовых видел человека, похожего на одного из наших агентов, мол, просто поразительное сходство. — И что? Он интересовался, наш ли это агент и что он делает в доме Протасовых. Как этим интересом можно объяснить пропажу Семенова? Алтуфьев мог кому-нибудь об этом сказать без умысла, просто за беседой. Например, одному из сыновей покойного Протасова. Ты думаешь? Фома Фомич увлек Кочкина к стоящей у стены вокзала лавочке. Они сели. А почему нет? Алтуфьев нам не друг, скорее наоборот. Чтобы помешать, может пойти на что угодно. — На что угодно! — фон Шпинне насупил брови. — Это не похоже на Яков Семеновича. Он осторожный. — Согласен, — кивнул Кочкин. — Тогда могло быть так. Он как бы, между прочим, за обедом в протасовском доме сказал, что их новый работник похож на одного агента сыскной полиции, и еще подивился такому сходству. — Нам нужно как можно скорее посетить Алтуфьева, — бросил, вставая Фома Фомич. — Вы думаете, он признается? — Нет, нам это и не нужно. Достаточно будет посмотреть на его поведение после наших вопросов. Мы ведь хорошо его знаем. Если спрашивать в лоб, он может дрогнуть и как-то себя выдать. — Ну, а что нам это даст? — поспевая за начальником, спросил Кочкин. — Направление, в котором нужно идти, чтобы отыскать Семенова, — бросил фон Шпинне. Сыщики сели в полицейскую пролетку. Поприветствовав кучера, Фома Фомич велел править к себе домой. Там он бросил саквояж, наспех умылся, переоделся, и через 20 минут они с Кочкиным уже поднимались по ступеням окружного суда. Алтуфьев встретил их настороженно, внимательно всматриваясь в лица своих нежданных визитеров.